Глава 4. Апрель. «Я поняла, почему со мной мужчины не знакомятся», — заявила Ирина. «Нормальные люди, они приспособленцы, ищущие выгоду, притягиваются на энергию. Нормальные мужчины реагируют на живых женщин, а не на тех, кто чувствует себя как зомби, у кого нет сил». «У тебя нет сил? У тебя нет сил?» — удивилась я. «Кузя, да ты генератор энергии. Ты постоянно чем-то занята, куда-то ходишь, что-то делаешь. Сама жаловалась, что приходишь домой к 12 и падаешь без сил со всеми этими своими курсами и занятиями». «Нет, это не та энергия. А внутри меня словно нет эмоций. Я пустая. А шевелится лишь моя оболочка, мое тело. Это не движение, так как подергивание при агонии». «Ну, если следовать твоей логике, то и я пустая оболочка без энергии», — возразила я. «Я тоже ни на что не реагирую. Иногда сама себе удивляюсь. Например, мне не хочется спорить. Я не собираюсь никому ничего доказывать. Я не боюсь потерять кого-то из своих друзей, поэтому свободно говорю с ними на любые темы. Еще меня не страшит будущее. Все чего-то добиваются, как-то крутятся. Я нет». «Мне пофиг, как оно все дальше будет». Я пришла к Ирине помочь с ремонтом. Она просила меня держать стремянку и подавать ей обои. Меня она клялась никак не напрягать. И свое обещание честно сдерживала пока. Сестра залезла на стремянку и прилепляла обои к стене. Все сама, сама. Вещала сверху. «Есть еще такое выражение. Пчелы летят на раскрытый цветок. Слышала?» «Вот я не раскрытый цветок, это точно. Именно потому, что я все время чем-то занята, бегаю где-то с утра до ночи. Надо расслабиться и улыбаться. Вот как ты. Ты сказала, что тебе все пофиг. Нет, это называется безмятежность. И именно эта безмятежность и привлекает мужчин. Я именно об этом. Подай мне вон тот шпатель, пожалуйста». «Но ты же не всегда в напряжении». «Всегда. А надо уметь расслабляться и отвлекаться. На той неделе бросила все дела, отпросилась с работы и пошла к зубному. У меня тогда было это ощущение, что я буквально вся разваливаюсь, и жизнь идет на смарку. И что? Умудрилась познакомиться с мужчиной, когда шла от зубного. Иду, щека раздута, лицо вообще перекошено. И бинго! А кто он, тот мужчина?» «Это неважно. Впоследствии выяснилось, что он женат, и мы не стали продолжать знакомство». «Но сам факт!» — возбужденно воскликнула Ирина, и я вцепилась в задрожавшую стремянку. «Ко мне 100 лет никто более-менее нормальный не подходил на улице. И я вдруг поняла, в чем моя проблема. В тот момент, когда я шла от зубного, я ни о чем не думала. И ни о чем не беспокоилась. У меня не было никакой цели. Я ничего не транслировала в этот момент». «А чего ты должна транслировать?» — с интересом спросила я. «Что, у меня есть какая-то цель?» «А у меня в тот момент не было никакой цели. Я была сама легкость. И радость, да. Мне залечили этот дурацкий зуб. Я шла с перекошенным лицом, но вся такая легкая, женственная, беззаботная. Я была тем самым раскрытым цветком, полным истинных эмоций. Я была в тот момент живая, открытая». «Что-то в этом есть», — подумав, согласилась я. «Я еще одну статью прочитала», — продолжила Ирина. «Она о том, что женщина делится на кухарок и уборщиц. Вот ты, Даша, кухарка, обожаешь готовить, печь пироги, все эти зожные кексы и прочее полезное. Но ты не фанатеешь по уборке, у тебя дома всегда беспорядок». «А ты уборщица, значит?» — сделала я логичное предположение. «Точно. И вот большинство мужчин любят кухарок. Это же очевидно. Мне надо срочно пойти на кулинарные курсы. Готовка — это творчество, а уборка — это рутина. Утром убрался, вечером опять беспорядок». «Я не соглашусь, готовка тоже рутина», — возразила я сестре. «Что приготовила, то и съели, и снова надо готовить. Прорва какая-то. Я не о себе, а о больших семьях, где приходится много и постоянно готовить». «Нет, я не спорю, но теперь я не вижу смысла в бесконечной уборке. Как вспомню, как я болела недавно со всеми этими осложнениями после простуды, вплоть до психических проблем, так вздрогну. И все это из-за того, что я вздумала мыть окна на холоде. Чтобы найти свое счастье, надо больше думать о приготовлении еды, а не о чистоте. Для меня всегда вкуснее домашняя еда. И мужчины любят домашние. Короче, мне надо срочно найти кулинарные курсы. Я хочу полностью перестроить свою ментальность, или как это еще назвать, свою жизненную философию, чтобы от меня исходили эманации, волны, излучения кухарки, а не уборщицы. У Ирины всегда было так, когда она собиралась увлечься каким-то очередным новым хобби. Она заявляла, что прежние занятия ничего не стоят и вообще идут только во вред ей. А вот новое хобби окажется спасением. Я несколько раз пыталась объяснить ей, что, наверное, лучше осваивать какие-то новые профессиональные навыки, делать карьеру. Ну, логично же заниматься тем, что должно принести денег и хоть какую-то стабильность в жизни. Но нет, все мои слова проскальзывали мимо сознания сестры. Она все свои силы, деньги и время бросала на очередное хобби. Некоторое время это занятие приносило ей радость, а потом внезапно высасывало все силы и деньги и вызывало всплеск неудовлетворенности. Считается, что у человека должно быть какое-то милое увлечение, интересный досуг, отдушина. Все так, но в случае моей сестры история с приятным досугом получалась какая-то другая. Ирина отдавала своим увлечениям слишком много сил, а в результате всегда получался пустой выхлоп. Именно поэтому я ей советовала развивать карьеру. Ну ведь хоть какой-то толк. Все хобби Ирины сложно перечислить. Мыловарение, свечкоделание, лепка из самозастывающей полимерки, лепка из требующей нагрева полимерки, роспись деревянных ложек, декупаж на деревянных яйцах, папье-маше из газет. А еще создание витражей, макраме, гербариев, бижутерии, скраббукинг. Дорогое хобби этот скраббукинг, как я поняла. Как и декупаж, впрочем. Да и все остальное, если подумать, тоже недешевое увлечение. Я вдруг вспомнила. Прочитала недавно в одной статье. Эксперты сервиса знакомств выяснили, что почти половина российских женщин откажется пойти на свидание с геймером, то есть с любителем играть в компьютерные игры. Еще женщин отпугивает те, кто коллекционирует марки, монеты, еще фанатеет по футболу. А мужчины, оказывается, не особо в восторге от увлечения женщин боксом, рукоделием и вышивкой. Однако, я сделала многозначительную паузу, и мужчины, и женщины горячо одобряют тех, кто любит готовить. «Вот!» — буквально взвилась сестра, я едва удержала стремянку. «И я об этом!» Судя по всему, Ирина в ближайшее время собиралась увлечься кулинарией. А это значило, предстоит поиск курсов, гуру-кулинаров, мастер-классы до поздней ночи и в результате опять слезы о бесцельно прожитой жизни. А то я свою сестрицу не знала. Все ее жизненные повороты просчитывались на раз-два, и они повторялись, такие похожие, практически одинаковые. Можно было уже сделать какой-то вывод, понять алгоритм собственной жизни и поменять именно его, а не увлечение, но нет. Ирина не замечала, что постоянно наступает на одни и те же грабли. Или мне только казалось, что со стороны мне видится больше? Был еще вариант, кстати. А что, если программу, заложенную в человеке, изначально уже нельзя изменить? Хоть тыкай носом человека в его промахи, а он все равно будет поступать так, как привык. Так называемые заводские настройки. И лишь единицы могут себя перепрошить, да и то после каких-то невероятных потрясений. Мне кажется, ты немного преувеличиваешь свою незаметность для мужчин. Я решила немного сменить тему. Насколько я понимаю, на тебя довольно часто обращают внимание. Ха, это все не считается за полноценное знакомство, когда странные, вернее, неформатные личности вдруг проявляют интерес. Ирина слезла со стремянки и, опустившись на четвереньки на пол, принялась намазывать очередную полоску обоев клеем. Делать нечего, я тоже взяла кисточку и принялась помогать. Сестра продолжила. Я тут после одной статьи опять решила проанализировать, кто со мной обычно знакомится. Да, было дело, соглашусь, ко мне подходили. Но кто они были, эти люди, которые обратили на меня внимание? Да, кто они все? С интересом спросила я. Это все были мужчины сильно в возрасте. Так, наверное, неэтично говорить, но мы же с тобой сейчас не на публику вещаем. У нас личная беседа, можем себе позволить свободно выражаться. Короче, ко мне в основном только старики подкатывали. А к тебе? Мужчины какого возраста интерес испытывают? Ну, не знаю, наверное, ровесники или чуть старше, но не намного. Нет, я тебя не про вирт спрашиваю, а про возраст тех мужчин, которые в реальности к тебе подходили знакомиться. Интересный момент. Я так озадачилась, что села на пол, задумалась. В школе, я помню, когда я была в выпускном классе, за мной постоянно таскался один восьмиклассник, младше меня мальчик. Потом... Что потом? Потом тоже какие-то юнцы совсем. Нет, пожалуй, мужчинам в возрасте я неинтересна. Про Илью вспоминать не будем. Но ты же говорила, на сайте знакомств к тебе тоже приставали всякие любители милф. Это да, но это не про меня история. Это скорее про желание тамошнего контингента, что тусуется на сайтах знакомств, отмахнулась сестра. А по факту мной в реальности интересовались лишь старые дядьки. А, еще алкаши. Еще таксисты. Не все, а которые приезжие из ближнего зарубежья, причем тоже не молодые. Ну, таксисты со всеми болтают, это действительно не считается за полноценный подкат, согласилась я. И алкаши, наверное, тоже. Кстати, чего их боятся, алкашей? Они едва на ногах держатся. Просто у них язык развязывается, и они болтают со всеми, у кого лицо доброе. Да, я вот еще что думаю про возраст приставальщиков. Молодые мужчины уже слышали о движении МИТУ, про харассмент, про уголовные дела за приставание к молодым девушкам. Оттого они подкатывают осмотрительнее. А мужчины в возрасте ведут себя по старинке. Пристают по привычке ко всем подряд, не обращая внимания на возраст девушек и думая о том, что, возможно, перед ними несовершеннолетние. Мужчины в возрасте, если уж флиртуют, то делают это по старым лекалам, или как это назвать? Молодые мужчины флиртуют иначе. Поэтому приставание людей в возрасте со стороны часто смотрится как домогательство. Даже если они ничего плохого не думали, а просто хотели сделать комплимент хорошенькой девушке. У каждого следующего поколения уровень осознанности, понимание жизни выше, чем у предыдущего. Потому что чем тяжелее жизнь, тем меньше сил и времени на размышления. У нынешнего поколения есть возможность подумать о происходящем, а у предыдущего поколения такой возможности не было. А еще у предыдущего времени и сил было еще меньше, они еще труднее жили и так далее вглубь веков. И другой момент. Иногда женщинам только кажется, что пожилые мужчины к ним подкатывают. Они просто вежливые старички, привыкли открывать перед женщиной двери, подавать пальто, говорить комплименты. Хотя, уточню, тут речь именно об интеллигентных пожилых мужчинах, которые не флиртуют, а просто ведут себя в соответствии с теми правилами этикета, на которых выросли когда-то. Нет, ты, Даша, верно, такого даже не представляешь. Сколько гадостей от старых дядек я в юности выслушала. С отчаянием возразила сестра. Или правда сейчас время какое-то другое, и такого беспредела уже нет? Но вспоминаю сейчас свои молодые годы, и прям мороз по коже. Сколько противных пожилых мужиков ко мне приставало когда-то. Если бы они только знали, насколько отвратительными они выглядели, какую гадость говорили. Фу! Что хуже? И сейчас такие мерзкие развалины иногда ко мне подкатывают. И что во мне такого? В моих внешности и поведении, что я именно такой контингент к себе привлекаю. Ты подобного не знаешь. Ну почему? Бывало. А вообще, говорят, есть девичий вайб, есть женский. Вайб? Ну да. Атмосфера, настроение, вибрация. В данном случае, какая атмосфера вокруг человека, какие вибрации он посылает в мир. Господи, сплошной сленг. Нет нормальных слов, как будто. Я чувствую себя динозавром, когда слышу про эти вайбы, кринжи, рандомно, фидбэк, олды и прочее. «Лучше вот что скажи, хоть ты и просила ни слова на эту тему», — неожиданно спохватилась Ирина. «Илья так и не появлялся?» «Нет». «Ты по нему скучаешь?» «Нет, я о нем даже не вспоминаю», — пожала я плечами. «А с Сашей у тебя как?» «Мы друзья с ним. Он очень хороший. Он классный. Я ему нравлюсь, но...» «Он же твой ровесник». «Да, ему 30. Хотя он, мне кажется, иногда очень юным. Наверное, это из-за того, что он какой-то чистый, настоящий, удивительный. Многие думают, что он мой парень, и он себя именно так на публике ведет. Так надо». «Почему надо?» — удивилась сестра. «У нас в компании несколько молодых мужчин, вот чтобы они на меня не покушались. У мужчин какой-то свой мир, довольно простой и грубый. Надо это учитывать. Раз я Сашина, они никаких ко мне поползновений не делают». «Мне кажется, подобные понятия идут из древности. Отношение к женщине как к собственности. Чужое? А, ладно, тогда не стану трогать». «Но это же дикость, подобная философия», — с отвращением произнесла сестра. «Можно подумать, женщина не считает своего мужчину своей же собственностью и не ревнует его, когда мужчина смотрит на другую женщину. Еще как ревнует. Но вообще, мне кажется, главная проблема нашего времени — это то, что столкнулись лоб в лоб традиции и современность. Старые и новые. Не все традиции хороши. И не все новое априори лучше. Но мы, современные люди, получается, сейчас словно между молотом и наковальней. Оттого у молодых столько претензий к старшему поколению. Молодые считают, что родители все делали неправильно. Но нет, я вот что тебе скажу. Нет, это не родители виноваты, а время. Парадигма резко сменилась. О некоторых вещах раньше не было принято говорить, а теперь новые веяния. Говорить на некоторые темы с детьми надо обязательно. В прежние времена девочкам не объясняли про критические дни, например, что это такое, почему происходит, когда могут начаться, что при этом делать. А теперь, если мать не рассказывает об этом дочери заранее, все, она не мать, а ехидна. Или вот еще. На ту же тему слышала. Мужчинам стало незазорно покупать женам прокладки в супермаркете. А кто у кассы при виде прокладок на ленте с покупками в обморок падает, тот теперь отсталый дикарь. «Вообще, да», — вздохнула сестра. «Соглашусь. Сейчас молодежь какая-то другая. На наше поколение не похоже вот совсем. Молодые сейчас учатся, влюбляются, но вот узами брака себя не торопятся связывать. Хоть и наивные, но умненькие. И живут в свое удовольствие, понимают, что дети — это дорого. И надо сначала квартиру купить, а чтобы купить, придется заработать деньги. Девушки не цепляются за штаны, как раньше было принято. Когда слышу, какая молодежь плохая выросла, прямо возмущаюсь. И мужчины молодые, большинство добрые, осознанные какие-то, готовы помогать своей половинке. Не стыдно прокладки купить, если жена из дома не может выйти. Потому что молодым так нравится жить в принятии друг друга, в понимании всего естественного. А вот среди моего поколения и тех, кто старше, там все еще домострой процветает. Раньше было принято скрываться и замалчивать. Мужчины ничего не знали про гинекологические проблемы своих жен. Врачи даже специально советовали женщинам не говорить мужьям о своих операциях по женской линии. Между прошлыми и нынешними установками действительно очень резкая грань. «Ну так зачем же ты мне про часики-то все время талдычишь?» — ехидно напомнила я. «По привычке». «Хотя нет, Даша, ты уже не молодежь. Я сейчас о тех, кому 20-25 лет. Вот они молодежь, а ты уже нет. Согласись, это огромная разница. Твои почти 30, и девушка условные 25. Это как разные поколения, потому что мир за эти последние несколько лет с этой цифровизацией и прочим изменился настолько, что 5 лет — это не просто разные поколения. Это разрыв аж в 2 поколения, мне так кажется. Между условными молодыми и совсем-совсем молодыми. В конце апреля, примерно где-то после 20-х чисел, весна ненадолго превращается в лето. Эта перемена погоды невероятно радует. После холодного и слякотного начала пробуждения природы вдруг такой подарок. Почти лето. И неважно, что впереди май с его волнами арктического холода, совпадающими то с цветением черемухи, то сирени, а потом невнятное начало июня, тоже обычно прохладное и дождливое. Конец апреля обычно теплый, с начинающей распускаться листвой, пробивающимися сквозь землю ранними цветами, воспринимается как обещание счастья. Мы с Сашей целое утро катались на самокатах в парке по специальным дорожкам вдали от пешеходных троп, а после сидели на берегу озера в только что открывшемся летнем кафе. Было столько солнца, и небо такое пронзительно яркое, синее-синее, а вокруг молочно-зеленая дымка молодой листвы. Саша сверился с прогнозом погоды, заглянув в телефон. Сейчас, оказывается, плюс 24 градуса. Я скинула с себя куртку и сидела в футболке с коротким рукавом. Мы пили фруктовый чай без сахара. Один большой чайник на двоих. «Как твоя сестрица поживает?» — спросил Саша. «Не допекает тебя?» «О, нет. Кузя сейчас себя очень хорошо ведет. Переклеила обои и ходит на кулинарные курсы. Ей очень нравится готовить, но все свои блюда она испытывает на мне. Так что в следующий раз пойдем к ней в гости вместе. Ты примешь кулинарный удар на себя». «Добрая ты моя». Саша поцеловал меня в висок. «Нет, у нее все вкусно получается, клянусь. Просто столько съесть я уже не в состоянии». «Она выздоровела?» «Да. Как сказал один древний лекарь, болеть долго нельзя. Надо или умирать, или выздоравливать. Она выздоровела, к счастью», — радостно засмеялась я. И тут же подумала, наверное, я веду себя как дурочка. Ну и ладно. И правда рада тому, что Ирина преодолела какой-то неприятный этап своей жизни. Саша вдруг заговорил странным тоном, словно о чем-то мучающем его давно. «Помню, читал как-то про одного гонщика. Он разбился... 6 лет в коме. 10 лет в неподвижном состоянии. Это ужасно. Гонщик. Вся его жизнь — это скорость. А тут полная неподвижность. Так вот, писали, что семья потратила на его лечение более 70 миллионов евро. 2 виллы и частный самолет ушли на оплату врачей. Продана коллекция часов. В год семья тратит на медицинские услуги больше 7 миллионов евро. Платит лучшим врачам мира, чтобы облегчить его состояние. Почти без результата». «Ты считаешь чужие деньги?» — с изумлением спросила я. «Да», — спокойно ответил Саша. «Потому что лично я бы не хотел, чтобы меня спасали такой ценой. И я не только про деньги. Лучше бы дали мне спокойно умереть. Ну ладно, если эти миллионы не последние. А если ничего больше нет?» «Я матери сказал, чтобы меня не спасали, если врачи скажут, что я безнадежный». «Глупый, глупый», — возмутилась я. «Ведь без надежды никак». «Нет, понятно, что нельзя на больном человеке сразу ставить крест. Надо попытаться поставить его на ноги, предпринять какие-то попытки, не бросать его, а стать поддержкой. Но если прошли годы, годы, а прогресса все нет, то смысл... мучить еще живого, страдающего человека. И что ты предлагаешь?» «Я бы предпочел умереть, а не жить овощем. Не хочу становиться в тягость родным. Не хочу, чтобы мои деньги, мое имущество шли не моим родным, не моим детям, а на сторону куда-то. В некоторых случаях даже шарлатанам, наживающимся на чужом горе. Понимаю, это все слова, их нельзя проверить. И миллионов у меня нет и не будет, но...» Он не договорил, махнул рукой, отвернулся. «Жена его любит, она, наверное, не может отпустить его», — сделала я предположение. «Это точно любовь, а не какое-то другое чувство», — с вызовом произнес Саша. «Это точно осознанное решение, а не клубок из противоречий, чувство вины, жалости, стыда, страха, власти и прочего. Богатство — это точно благо в этом случае». По мне, самая счастливая жизнь перечеркивается вот таким финалом. Иногда счастье — это быстрая и безболезненная смерть. Все мечтают о деньгах, о великой неземной любви, славе, но не о легкой смерти. Иногда смотрю передачи о каких-нибудь знаменитостях, и там все сначала красиво и вдохновляюще, а потом — бац! Про последние годы жизни известного человека вот такое. И сразу тоска, когда понимаешь, что все читает Лен. «Ну и что ты предлагаешь в случае того гонщика?» — устало спросила я. «Эвтаназию?» «Нет», — решительно возразил Саша. «Я в такой ситуации, почти абсолютно безнадежной, полагался бы на паллиатив, на облегчение страданий, но не на искусственное, настойчивое продление жизни». Мне стало не по себе. И тут я чихнула. «Замерзла?» — встрепенулся, точно опомнился Саша, принялся натягивать на меня куртку. «Мне не холодно. Это у меня аллергия на цветение», — вяло ответила я. «А ты знаешь, говорят, есть 4 главных фактора, значительно увеличивающих вероятность возникновения онкологических заболеваний. Это курение, злоупотребление алкоголем, ожирение и папилломовируса человека. Причем женщины больше подвержены раку из-за ожирения и папилломовируса, а мужчины из-за курения и алкоголя. Еще говорят, что крайне канцерогенные папилломовирусы поражают сексуально активных людей. Но важнее всего — отказаться от курения». «Это твой пунктик, ЗОЖ, я знаю», — засмеялся Саша. «Начиталось всякого в сети». «Мы живем в мире, в котором через секс и даже поцелуи можно получить глисты, папилломы, кандиломы, бородавки, кариес, порез лица. А еще лишай, ЗППП, ВИЧ, гепатиты. Если не повезет, можно перенять вредный микробиом. Бактерии из кишечника партнера выселят ваши собственные. Вот поэтому нынешняя молодежь теперь шарахается от близости и не спешит в брак. Ты понимаешь? Это горе от ума называется. Мы слишком умные для того, чтобы быть счастливыми». «Секс стал опасен? Ты это хочешь сказать?» — с интересом спросил Саша. «Если бы я была заразной, ты бы со мной стал встречаться?» «Да», — не задумываясь, ответил он. «Потому что главная моя болезнь — это ты». «Ты странный», — недоверчиво произнесла я. «Нет, я ничем не больна, я не заразная. Но сам факт того, что ты так легко соглашаешься рисковать... У тебя, может быть, 1000 девушек после меня. А вдруг я тебя заражу чем-то страшным и неизлечимым, что за 20 миллионов не вылечить? И ты потом всю жизнь будешь волосы на себе рвать за то, что когда-то связался со мной». «Даша, ты иногда как будто бредишь», — ласково произнес Саша. «Хотя понятно, ты творческий человек, у тебя в голове всегда какие-то идеи и сюжеты, они переполняют воображение. Кстати, один хороший врач и психолог написал, что здоровье — это результат высокой поисковой активности». «Может, не результат, а следствие?» — не согласилась я. «Человек здоров, вот и бегает, как ошпаренный, ищет партнеров. Но мы не о том. Мы про какие-то отвлеченные вещи, фантазии, если бы да кабы. Короче, у меня с самого начала ощущение, что ты меня обманываешь. Вот только в чем, я не могу понять. Я всех женихов с сайта знакомств разгадала, а вот тебя нет». «Если ты узнаешь обо мне правду, тебе станет легче?» — неожиданно серьезно спросил Саша. «Что-то изменится? Ты станешь ко мне относиться иначе? Ты меня заметишь, наконец, как мужчину?» «Возможно», — растерялась я. «Хорошо. Я тебе скажу правду о себе». Он помолчал, потом полез в свой рюкзак, достал оттуда паспорт и положил передо мной. «Смотри». Я перелистнула страницы документа. Сначала ничего особенного не заметила. Имя, фамилия, где живет, где, кем и когда выдан паспорт. И лишь потом увидела дату Сашиного рождения. Оказывается, он был моложе меня на 5 лет. Мне 29, ему 24. Он же мальчишка совсем. Я вспомнила недавний разговор с сестрой о том, что разница даже в 5 лет сейчас — это как разрыв в целое поколение, а то и в 2. «Я как чувствовала», — растерянно засмеялась я, — «что-то не то». «Даша, это не такая большая разница. 5 лет — это не 10». «Это серьезная разница. Именно поэтому мы можем быть друзьями, а вот любовь между нами невозможна», — рассердилась я. «Почему нет?» — улыбнулся он безмятежно. Я сейчас смотрела на него и поражалась самой себе. «Это же очевидно. Он совсем мальчишка. Как я не замечала этого раньше?» «Ты обманул меня. Ты сказал, что ты мой ровесник». «Вот теперь я говорю тебе правду. Да, и сразу предупреждаю, других тайн у меня больше нет. А теперь скажи честно, это самый страшный обман или в градации всех прочих вариантов обмана он где-то в конце списка? Учитывая саму цифру, кстати. Тебе было бы легче, если бы я был моложе тебя на 3 года или на год? С какой цифры обман с возрастом становится все страшнее и существеннее?» «Ты зануда!» — толкнул я его плечом. И словно сама себе возразила. «Собственно, чего я так разволновалась? Ничего не произошло. Ты меня особо и не обманывал. Да это и не обман. Обман — это действительно что-то серьезное. А так, в твоем случае, просто небольшая неточность. Замалчивание. Как лихо врут иногда на сайтах знакомств. Я уже имею представление. Так что ничего не меняется после твоего признания. Мы как были с тобой друзьями, так ими и остались», — сделала я окончательный вывод. «Я бы хотел большего, честно. Я не думаю, что разница в возрасте у нас с тобой такая уж существенная. Мы с тобой могли быть счастливы», — мрачно произнес он. «Да, могли бы. Но это не про счастье, а радость близости, наверное. Страсть? Удовлетворение страстью», — сказала я и хихикнула. «Ужасно пафосно звучит, да? Но счастье — это про другое. А я хочу настоящего счастья. Ну, как это еще объяснить? Я хочу делать свою жизнь серьезно и основательно. Просто потому, что у меня нет времени, я не могу размениваться». «Никто не сможет гарантировать счастье». Он отвел прядь волос от моего лица. «Точную формулу не вывести. Все очень индивидуально. Даша, я хочу познакомить тебя со своими родителями». «Зачем?» — испугалась я. «Чтобы ты меня лучше узнала, поняла бы меня, чтобы наша с тобой разница в возрасте перестала бы тебя волновать». «Ты со всеми девушками знакомишь своих родителей?» «Да», — не сразу ответил Саша. «С предыдущей девушкой я их познакомил, и вот теперь хочу познакомить их с тобой». «Они вообще сами этого хотят?» «Родители, в смысле?» «Да», — ответил он уже твердо. «Я очень много им о тебе рассказывал». «Ты им рассказывал обо мне?» «А что такого?» — возмутился он. «Это нормально. Они добрые и хорошие, и мы все, мама, отчим, я, не молчим по углам, а общаемся. Нет-нет, это не про то, что я им все выкладываю, это... Ну, как мне о тебе не рассказывать, когда ты столько для меня значишь? Короче, они про тебя все знают и восхищаются тобой. Ты умница, ты настоящая героиня». «Я?» «Да, ты». «Это ты намекаешь на то, что я столько лет ухаживала за своими родителями? Что я, по сути, как та жена гонщика, которую ты не одобряешь?» «У тебя другой случай. Да, ты героиня. Вот именно ты и героиня, очень достойный человек. Еще ты работаешь, ты нашла свое дело, очень интересное, творческое. И денежное, кстати. Еще ты никогда не унываешь и всегда улыбаешься. Я очень серьезно настроен по отношению к тебе», — с забавной надменностью произнес он. «Ты сокровище, и я собираюсь за тебя бороться». «Это очень мило, но это еще не гарантия того, что я соглашусь на отношения с тобой. Не дави на меня». «Я не давлю на тебя», — засмеялся Саша. «Это ты грузишься из-за моего возраста. Меня же наша разница в возрасте не беспокоит». «А я вот не хочу знакомиться с твоими родителями», — заявила я решительно. Это не ко времени». Я хотела его еще спросить, неужели он настолько влюблен в меня, что готов на такой серьезный шаг, как знакомство с родителями, но так и не решилась. Потому что иные слова подобны заклинаниям, произнесенные вслух, они способны изменить реальность. Они либо портят все, либо превращают в сказку. А я не хотела ни того, ни другого. После прогулки в парке мы с Сашей отправились в наше кафе. Я, Саша, Макар, Костя, Акса собирались иногда в кафе у Людмилы по субботам во второй половине дня, около 4 часов. Мы пили кофе, играли в настольные игры и вели долгие оживленные беседы. До назначенного часа еще оставалось время, и я предложила Саше походить по торговому центру, в котором, собственно, и находилось кафе на цокольном этаже. И вот, когда мы с Сашей поднимались на одном из эскалаторов, я увидела на соседнем, том, что двигался вниз, Илью. И он меня тоже заметил. Он изменился. У него сейчас было такое спокойное, строгое лицо, внимательный, тревожный взгляд. Кстати, внешность Ильи полностью соответствовала его возрасту. Нет, я не про то, что он показался мне в этот момент старым, совсем нет. Илья выглядел как взрослый мужчина, в его облике, одежде, манере держаться не наблюдалось ничего юношеского. Насколько же Илья отличался от Саши, оказывается? Наверное, именно это меня все время мучило, то, что Саша не соответствовал внешне имиджу взрослого мужчины. Илья заметил, что я не одна. Да это и трудно было не заметить. На эскалаторе Саша стоял вплотную ко мне, обхватив меня за плечи одной рукой, носом уткнувшись прямо мне в ухо. Саша рассказывал мне про искусственный интеллект, где, в каких областях тот заменит человека. Был так увлечен, что не обратил внимания, кого я в этот момент провожаю долгим взглядом. И тут я вот о чем вспомнила. О том, что Илья не рассказывал обо мне своей матери. Она даже имени моего не помнила. Ведь мы с ее сыном встречались почти 10 лет. Илья никак не пытался свести нас вместе с Еленой Андреевной, познакомить поближе. Почему? Что это было на самом деле в случае Ильи? Мудрость взрослого человека, понимающего, что подобное тесное отношение между потенциальной невесткой и потенциальной свекровью не соответствует времени и самой жизни? Или я почти ничего не значила для Ильи? И зачем Саше знакомить меня со своей семьей? Ведь это тоже не признак особого отношения. Это по нынешним временам смотрится почти инфантильностью. Такая зависимость от родных. Собрание клуба «Одиноких сердец». По таким девизам проходили теперь наши совместные встречи. Мы договорились, что встречаемся именно как друзья и позиционируем себя как одиночки. Да, неформально признавалось, что у нас с Сашей как бы роман, а Макар неравнодушен к Аксе. Ну, как неравнодушен? Они все время спорили, и во время этих споров между Аксой и Макаром явно проскакивали искры, но и Акса, и Макар не определились еще. Они, как и мы с Сашей, словно зависли, находились в том странном состоянии, когда ни туда, ни сюда. В отношении Кости и Людмилы вообще никаких искр не наблюдалось. Людмила не желала никому навязываться, а Костя не раз высказывал вслух мысль, что в наше время нельзя связываться с женщиной, у которой есть дети от предыдущих отношений. Нет, никаких гадких терминов типа РСП Костя не произносил. Он лишь говорил о том, что это слишком большая ответственность в наше время. Но в наше время не обязательно говорить прямо, за такой по головке не погладят. Об истинном положении дел всегда можно понять из контекста, иногда даже из молчания. Итак, мы все, члены клуба, одиночки. Да, кто-то кому-то симпатизировал в нашей компании, но настоящих отношений между членами клуба не было. Были бы отношения, клуб бы развалился. И все потому, что большие компании держатся на каком-то общем интересе, а вовсе не на любви. Нам просто нравилось проводить время вместе в этом импровизированном клубе. Хотя вслух считалось, что мы своими визитами поддерживаем Людмилу, типа «без нас ее кафе точно бы разорилось». С другой стороны, она готовила реально вкусный кофе и относительно недорого. Мы собрались все за одним столом. Вернее, пришлось сдвинуть два стола. Людмила принесла всем кофе и поднос с закусками и задумались. «Итак, о чем сегодня говорить будем?» — спросила Акса, размешивая сахар в кружке. Она любила сладкое. «О погоде?» — предложила Людмила, но тут же отказалась от своих слов. «Ой, нет, это скучно». «Почему скучно? Тогда уж об управлении климатом поговорим», — оживился Костя. «Или о том, как Эль-Ниньо скоро всю погоду испортит». «А давайте поговорим об обмане», — озарила меня. «Тема — обман в том или ином виде. Обманщики и обманщицы». «Хорошая тема», — одобрил Костя. Саша, сидевший рядом со мной, наклонил голову и усмехнулся, но возражать не стал. «Меня как-то обманули на сайте знакомств. Давно, правда», — немедленно признался Макар. «Одна мошенница. Причем девушка мне изначально показалась такой нормальной, адекватной, заинтересованной. Театралка. Культурная, значит. Я тоже за театр и за культуру вообще». Он сделал смешную гримасу, все засмеялись. Макар умел выглядеть и забавным, и мужественным одновременно. «И что дальше?» «Девушка очень умело перевела тему на поход в театр. А чего бы нам не сходить на спектакль, посмотреть новую постановку?» И тут же скинула мне ссылку на поддельный сайт театра. Ну, я, особо не задумываясь, и перекинул туда свои денежки, якобы за билеты. «Ну и что?» «Ну и ничего. Ни билетов, ни денег, ни девушки. Я вот теперь думаю, что не исключено, это и не девушка была. Возможно, и не человек даже, а какой-нибудь бот». «Слышал про такое», — оживленно подхватил Костя, но сам не попадался. «Говорят, можно вычислить мошенницу. У нее на странице висят слишком хорошие фото, плюс она может написать первой и сама быстро уводит разговор в мессенджер. Поддельный сайт театра можно вычислить по ссылке. Обычно название не имеет ничего общего с тем городом, в котором живешь, реальным театром. Либо содержит слово «касса» или производное от него. И вообще у всех настоящих театров есть свой сайт с их названием в имени сайта, и уж тем более имеется афиша. Но ты, Макар, сильно рисковал. Мог в этом случае вообще остаться с нулевым балансом на карте». Костя, как я заметила, очень реагировал на истории, где обманывали мужчин. Всегда пылал праведным негодованием. Это был его пунктик, наверное. Костя настолько боялся быть обманутым, что почти не жил. Вечно настороже. Вечно искал везде подвох. Он и к нашей компании привыкал с трудом, приглядывался ко всем. Но когда пригляделся, понял, что его тут никто не собирается обманывать, то все же позволил себе немного расслабиться. «Но и мужчин-мошенников тоже на сайтах знакомств хватает», — тоном знатока заметила я. «И тоже с красивыми фото, чужими. С благородным статусом про поиск порядочной женщины для создания семьи, очень часто будто он вдовец с ребенком. И вот такой положительный, одинокий товарищ усердно интересуется увлечениями, задушевно рассказывает про своего ребенка, якобы сына или дочку, и спортсмен он, и бизнесмен, короче, не мужчина, а мечта. Но что дальше? А дальше? Спустя какое-то время он потихоньку предлагает узнать про криптовалюту, ссылку кидает. «О, типа, дорогуша, есть одно вакантное местечко, я предлагаю его только тебе. Ты можешь ничего не делать, тебя это ни к чему не обязывает. Ты просто поинтересуйся. На тебе ссылочку». «Было дело», — согласился Макар. «Писала мне одна успешная девушка. Утверждала, что проживает где-то в Европах, но собирается в ближайшее время приехать в наши края. Причем программа показывает мне, что девица находится где-то в ближайшем зарубежье. В ходе нашей душевной переписки девушка как бы невзначай упоминает, что активничает на бирже и тоже ненавязчиво интересуется: а ты как, в теме? И тут же сообщает, что ее брат, сват, племянник, крутой брокер, и она, так и быть, попробует замолвить за меня словечко. Обещает, что можно быстро поднять много денег на валютных операциях. Ну и в наших краях такие проходимцы не редкость». «Точно. Встретишься с такой в реале, а она потом тащит на какой-нибудь семинар», — добавил возбужденно Костя. «Тоже про подобное слышал. Или в какой-то левый магазин ведет где сейчас проходит рекламная акция, можно купить со скидкой бытовую химию, технику. В подобном формате и мужчины, и женщины на сайтах работают. И да, про культурные мероприятия. Действительно, бывает. Новая знакомая с сайта предлагает сходить в кино, театр, музей. Мужчина соглашается, понимает, что надо оплатить культпоход. Мошенница высылает ссылку на мероприятие для оплаты, и мужик переводит ей средства со своей карты. Это все называется фишингом. То есть это вид интернет-мошенничества, когда аферист втягивает собеседника в переписку, заманивая комплиментами. Или вот еще схема, когда уже девушка-мошенница предлагает мужчине провести ночь вместе и присылает фейковые ссылки для оплаты ночи в отеле. Тут расчет еще на то, что жертвы часто люди женатые и не станут потом обращаться в правоохранительные органы. Ну и суммы не такие уж большие, чтобы затевать разборки. Да и стыдно, что попался на удочку аферистам. Проще промолчать и забыть. Но зачем сразу соглашаться на свидание? Можно же сначала в мессенджере пообщаться. Читаешь сначала, что пишет человек, потом смотришь на него по видеосвязи, как он выглядит, соответствует ли своему фото, снова с ним разговариваешь вживую, и только потом уже решаешься на свидание, — возразила я. Хотя не факт. Мошенники тоже разводят население с помощью дипфейков. Тут же осадила я себя. «Написал мне, значит, некий Вася», — начала свою историю Людмила. «Мы начали общаться и как-то сразу нашли общий язык. Обменялись фотками. Он при общении очень располагал к себе. Правда, живет он в Сербии, сам из Питера, а геолокация на сайте знакомств показывает, что он где-то в Челябинске. Он мне это при чудами связи как-то объяснил. А на самом деле он в Сербии, у него своя косметологическая клиника и квартира, и машина. Не мужчина, мечта. Надо брать, — подумал я. А потом он тоже заговорил о крипте. Ну и все с ним ясно». Мы с одной на сайте так заболтались, что пара часов пролетели незаметно. В разговор опять вступил Макар. Потом в следующие дни снова списывались и переписывались часами буквально. В общем, решили в реале встретиться. Меня немного напрягало, что она не давала номер телефона и не записывала голосовые сообщения, хотя фото тоже слала активно. Но уж больно душевно мы с ней переписывались. Пришел на встречу в назначенное место, появляется она, почти такая же, как на фото. Гуляем по улицам, общаемся, и тут я понимаю, что в переписках был кто-то другой, потому что в каких-то моментах нашего разговора она не понимала, о чем речь, хотя мы это уже обсуждали в переписке. И характер, манера общения, чувство юмора у него совсем другие. Виду не подал. Стало интересно, куда это заведет. В какой-то момент она говорит, что ей надо в торговый центр, хочет купить на зиму сапожки, зовет с собой. Ну, я пошел за компанию. Она зашла в один магазин, второй. Потом нам встретился какой-то магазинчик в подвале, она решила зайти. Спустились. Она примеряет различные модели, причем не спрашивая цены. В итоге выбрала какие-то сапоги. Подходит к кассе. Карта не прошла. В этот момент она просит меня оплатить, говорит, что с картой проблемы, сейчас пойдем к ней домой, и она вернет все наличкой. Я такой: а сколько они стоят? 40 тысяч рублей, потому что это же известный крутой бренд. Тут я все окончательно понял, сказал, что у меня срочное дело, а карту дома забыл. Пришел домой, написал ей в чат, что это же была не ты, с кем я переписывался. Та в ответ бросает мне смайлики и фразу: «Это моя работа такая, парень». И сразу же меня в бан. Но это было такое легкое и приятное общение в сети. Именно в сети, не в реале. «Думаю, это чат GPT писал за девушку», — сказал Саша. «Не исключено», — согласился Макар. «А вообще самое классное общение на сайте знакомств именно с мошенницами. Они разговор активно поддерживают, отвечают всегда. А еще контраст такой сильный с остальными посетительницами сайта, которые либо вообще не отвечают, либо отвечают парой слов. Я раньше много сидел на сайтах знакомств, и так всегда мошенниц определял. С ними интересно». «И так называемых тарелочниц тоже не забываем», — вдруг решительно произнесла Людмила. Допустим, если мужчина просит приехать по конкретному адресу с номером дома, и там будет девица стоять, ждать. Короче, тарелочницами называют тех, кто заманивает мужчин в кафе с завышенными ценами, а потом заставляют расплатиться. «Надеюсь, вы не думаете, что я пытаюсь на вас нажиться», — сказала она и нахмурилась. «Так вот ты о чем беспокоишься», — усмехнулся Костя. «Люд, ну перестань. Это мы на тебя наживаемся. Сидим тут полдня, берем по минимуму. А подобные ОПГ, о которых ты упомянула, существуют уже много лет, с тех пор, как все эти сайты появились. Девушки там подельницы на проценте от того, какой счет выставит парню в этом ресторане. И там все не так просто, иначе бы их сразу всех разоблачили. Дело в том, что девушки часто изображали богатых дочек бизнесменов и чиновников, чтобы парни с сайта знакомств на них клевали. Но это раньше, сейчас там используют сценарий с обычными симпатичными девушками. И что тут надо запомнить? Подставные девушки отказываются идти в какое-либо иное заведение, вот только в то, которое они продвигают. Если же мужчина все-таки предлагает другое место, девушка просто уходит, буквально. Если девушка усиленно рекламирует какое-то определенное кафе или кальянную, все, это маркер подставы. Вот такие они эти, лихие тарелочницы. А разве тарелочницами не называют тех девиц, что просто любят поесть за счет мужчины? Удивилась Акса. Да кто их разберет? Беспечно произнес Макар. Папаша мой рассказывал, во времена его молодости, которая не на самые сытые времена выпала, он встречал парней, которые ходили к девчонкам просто пообедать. Причем некоторые особо симпатичные и хитрые парни заводили себе сразу несколько девиц. В понедельник пообедал у одной, во вторник — у другой. «Девушки милые, не будьте наивными, не позволяйте сесть себе на шею», — воззвал он, устремив взгляд куда-то вверх. «Если мужик приходит к вам в гости с пустыми руками, а потом сжирает весь холодильник...» Макар не договорил, махнул рукой. «Тогда это не тарелочники, а халявщики», — меланхолично заметил Саша. «Явление это не зависит от пола и возраста». «Одна моя знакомая познакомилась с парнем, и он ее сразу пригласил в ресторан. Набрал много блюд, а она заказала только кофе с пироженкой», — печально произнесла Акса. «И вот когда пришло время расплачиваться, он заявил, что забыл дома карточку. Конечно, она заплатила за себя и за того парня. Но почему с ней так поступили? Для нее до сих пор загадка. Хотя, может, и правда забыл карточку. Мог бы просто сбежать». С другой стороны, потом ничего не вернул, не перечислил, как обещал. «У меня принцип, я сразу договариваюсь. На первых встречах платит каждый сам за себя», — решительно произнесла я. «И идти надо в какое-нибудь знакомое, проверенное кафе». «Знаем, знаем твои принципы», — хором произнесли Макар, Костя и Людмила, а она при этом еще и добродушно засмеялась. А Саша поцеловал меня в плечо. «Как мы все вообще умудрились сойтись?» — удивленно воскликнула я. «Сидим теперь тут по выходным, болтаем. Как мы не испугались того, что попали на удочку к жуликам?» «Повезло», — развела руками Акса. «Зато мы смогли стать друзьями». «Но и друзья могут оказаться теми еще халявщиками», — заметил Макар. «Парней, готовых воспользоваться добротой своего более удачливого приятеля, полно. Едят, пьют». Никогда не платят по счетам. Друг, расплатится ж. Бывает один щедрый, но простоватый, терпит на своей шее знакомых с детства пацанов. Короче говоря, людей, любящих халяву, можно найти в любом возрасте, а не любого пола. «И подруги такими бывают», — кивнула Акса. «Пользуются твоей добротой и деньгами». Она выглядела печальной при этом, словно рассказывала о себе. И вообще у меня возникло ощущение, что все за этим столом сейчас поведали о чем-то своем, личном, но как-то сумели замаскировать свою боль под рассказ вообще. Все-таки мы не являлись в полном смысле друзьями, ведь друзья не боятся открывать свою душу. Мы были приятелями. Но в наше время приятелей найти — проблема. Тарелочницы и тарелочники, и прочие халявщицы, а также консуматорши — это те, которые тоже на еду разводят. «Это все очень плохо, конечно», — медленно произнес Саша. «Но гораздо хуже, когда мужчина, заплатив за обед в ресторане с девушкой, думает, что она теперь ему обязана, что он ее купил. Это как-то странно, считать, что за тарелку супа можно купить любовь». «Не любовь купить, а интим», — поправил я его. «Интимную услугу. Это, наверное, какая-то глубинная травма для многих. Из древних времен, когда люди реально голодали, и еда являлась сверхценностью. Вот и думают до сих пор, что за еду можно купить близость. Из серии «услуга за услугу», хотя время давно изменилось». До вечера мы обсуждали всевозможные виды мошенничества в сфере знакомств. Когда Саша пошел меня провожать, я ему сказала вот что. «Послушай, твой обман действительно не самый страшный. Ну да, ты немного моложе меня, но это не катастрофа. Я готова как-нибудь познакомиться с твоими родителями».